«Не попал», — сказал Чонкин растерянно. Сейчас ему стало даже неловко, что он оказался таким растяпой. «Вот видите», — удовлетворенно сказал Запятаев, — «ни одного. Не попали. Ну, а если бы попали, то сколько могли бы убить? Одного, двух, трех, ну, десяток от сил. То есть это в лучшем случае. А вот я...» Он переложил папиросу из правой руки в левую, резко нагнулся и, как фокусник, извлек из штанины какой-то маленький предмет, оказавшийся огрызком химического карандаша. «Вот», — торжественно сказал Запятаев и потряс огрызком над головой. «Вот оно, современное оружие, которое пострашнее пулемета и пострашнее картечи. Этот предмет я берегу как священную реликвию. Он достоин того, чтобы быть помещенным в музей на самое видное место. Этим безобидным на вид предметом я вывел из строя и уничтожил полк, дивизию, может быть, даже армию». Чонкин посмотрел внимательно на огрызок, на тщедушного Запятаева. «Псих какой-то», — подумал он, холодея. «Теперь вы мне не верите?» — улыбнулся понимающий Запятаев. «Верю, верю!» — поспешно сказал Чонкин. Затянувшись последний раз, он затоптал окурок и пошел в угол, где стояли два ведра и несколько метел. «Нет, вы послушайте!» — засуетился Запятаев, хватая его за рукав. «А после?» Чонкин выбрал метлу получше, взял ведро и пошел в другой угол к водопроводному крану. «Да послушайте же!» — побежал за ним Запятаев. «Вам будет интересно!» «Некогда», — сказал Чонкин. «Работать надо». Набрав воды, он поставил ведро на пол, обмакнул в него метлу и пошел махать ею вдоль стены. «Ну, как хотите». Запятаев обиделся, спрятал карандаш и тоже пошел за метлой и ведром. Некоторое время трудились молча. Чонкин махал метлой и с опаской, но не без любопытства поглядывал на Запятаева. Обладая конкретным воображением, он попытался представить себе вооруженное до зубов воинство и маленького Запятаева, размахивающего своим огрызком. «Это ж надо!» — засмеялся Чонкин. «Карандашом, — говорит, — дивизию. Ну и сказанул». «Если бы вы послушали, — сказал Запятаев обиженно, — вы бы согласились, что в этом ничего невероятного нет». «Ну ладно. Валяй, рассказывай», — великодушно согласился Чонкин. Он понял, что хотя Запятаев, может, и псих, но в данных условиях, очевидно, безвредный. Чонкин поставил метлу перед собой, упер ручку в подбородок и приготовился слушать. Теперь Запятаев заортачился, говоря, что Чонкин сбил настроение. Но все-таки, видно, уж очень хотелось ему кому-нибудь поведать свою историю. Он ждал вышку и боялся, что никто никогда не узнает о его героической деятельности.